Макс Летов. Старый бункер. «Мы не переживем зиму», — сказал староста главному охотнику Тагору. «По всем приметам она будет долгой и холодной. После того, как саранча из леса сгубила урожай, у нас просто не хватит продуктов». «Значит, нужно набить побольше зверья», — ответил Тагор. Он был не старым еще мужчиной, с морщинистым лицом, суровый и молчаливый. Человек долго. Теперь-то я уже точно могу сказать это слово. Был. «Выйдем засветло», — добавил Тагор. «Ярик видел оленей. Попробуем свалить сразу несколько. Что там у тебя еще для меня?» Охотник вопросительно поглядел на старосту нашей небольшой общины. Вот тогда-то я впервые и увидел этот рюкзак. Небольшой, черный, не очень тяжелый, судя по тому, как староста поднял его и передал Тагору. Внутри лежало что-то угловатое и твердое. «Ты знаешь, что делать», — добавил он и быстро глянул на меня. Как будто я не должен был в этот момент находиться в его доме и видеть рюкзак. Хотя глупо, ведь если Тагор собирался нести его с собой, я бы рюкзак все равно увидел, как и остальные, которые шли с нами. Бывший спецназовец Мика, старый Петро и наш разведчик Ярик. Молодой, не намного старше меня. Разница только в том, что Ярик деревенский, местный. И когда произошла пандемия, жил здесь. А моя жизнь прошла в городской квартире, в тепличных, как я теперь понимаю, условиях. Поэтому первую пару лет выживание давалось мне особенно тяжело. Когда мы с Тагором вышли из дома старосты, стоящего в центре поселка, уже наступила ночь. Когда-то это был городок на сотню домов. Но теперь относительно цело только штук 15, а остальные сгорели, заросли деревьями или развалились. В нашей общине 20 взрослых, несколько стариков и 5 детей. И всех их ждала голодная смерть, если наша бригада охотников не сумеет набить достаточно дичи за те 3-4 недели, что остались до заморозков. Мы вышли спустя час. Высокий широкоплечий Мика с СВД за плечами и УЗИ на груди шагал немного впереди. Старый Петро замыкал, а мы с Тагором двигались в центре. Ярика, как всегда, отправили на разведку. Он умеет двигаться на удивление бесшумно и при этом быстро. К тому же он болтливый и в компании просто не может заткнуться. Тагор же меньше всего на свете любит болтовню во время похода. Черный рюкзак был у него на плече, висел рядом с основным, который главный охотник всегда носил в такие походы, ничуть не мешая. Община осталась позади, когда еще даже не рассвело. По шаткому мостику наш отряд миновал речку. И вот тогда-то Тагор вдруг и объявил, что утром у нас встреча с призраком. Это было неожиданно. Призрак? Но зачем он нам? Странный человек, одиночка, живущий в нескольких километрах от поселка, недалеко от старой военной базы. Удивились все. Я понял, что никто в отряде, кроме командира, не знал о второй, помимо дичи, цели этого похода. «Стрелка с призраком возле старого блокпоста», — добавил Тагор, как обычно, хмуро. «Сейчас двигаемся туда. Если придем раньше, подождем». «Так оленей же упустим, командир!» — всплеснул руками Ярик. «Они могут уйти в сторону Рудни». «С призраком встретиться нужно обязательно», — отрезал Тагор таким тоном, что больше никто не рискнул спорить, и поправил лямку черного рюкзака на плече. «Хотя бы знать, для чего он нам», — произнес я. Ответа не получил. Вместо него был награжден хмурым взглядом. Тагора я изучил давно. Он за эти 3 года, прошедшие после пандемии, почти заменил мне отца. Ясно, лучше не лезть с расспросами. Тагор — человек не злой и, в общем, справедливый, но суровый. За это его и уважают, за немногословное, спокойное мужество. Когда двинулись дальше, Ярик поравнялся со мной и зашептал. «Слушай, Макс, я понял. Этот черный рюкзак мы для призрака и тащим. Ты рюкзак-то заметил?» «Конечно, заметил», — тихо ответил я, поглядев на спину шагающего впереди Тагора. «Я слепой, по-твоему?» «Не, но ты ж городской у нас», — хмыкнул Ярик, почесав веснущатую щеку. «Значит, особо наблюдательный». «Интересно, Когда-нибудь местные перестанут попрекать меня городским прошлым. Я живу с ними уже больше 3 лет, но до сих пор не проходит и недели, чтобы кто-нибудь не припомнил, к месту или не к месту, откуда я». «Заткнулись, молодежь!» Злобно шикнул, обернувшись на нас Мика. «Ярик, тебе командир приказ не отменял. А ну на разведку!» К месту встречи вышли, когда уже наступило раннее утро. Перед нами было заброшенное здание блокпоста, охранявшее дорогу в лес, где находилась старая военная база. За 3 года после пандемии даже наш, обычный лес, успел поглотить ее, а дорога поросла кустарником и небольшими деревцами. Быстро разбили небольшой лагерь, так, чтобы можно было сразу свернуть, как только появится призрак. Старый Петро занялся костром. Мика с Яриком распаковали снеть для завтрака. «Осмотрись с того пригорка», — велел мне Тагор. «Нет ли ничего подозрительного в округе? 20 минут побудь там, если все тихо, возвращайся. Ярик, ты тоже дежурь. Мика без тебя справится». Вытащив из чехла на поясе свой обрез-дробовик, я отправился к холму. С вершины огляделся. По одну сторону лагеря стеной стоял лес, по другую была пустошь, через которую мы пришли сюда. Тишина, спокойствие. И не скажешь, что это мир после катастрофы, в котором осталось едва ли несколько процентов от бывшего населения планеты. Я улегся на вершине, ногами в сторону лагеря, и стал разглядывать пустошь. Никакого движения, никакой опасности. Сзади тихо потрескивал костер, доносились приглушенные голоса, клонило в сон. Я несколько раз принимался тереть лицо, дергал себя за уши, развернулся лицом к лагерю, наблюдая за нашими. Ярика поставили следить за лесом, остальные уселись возле огня. Я посмотрел на часы. Все, пора возвращаться. Еще раз внимательно оглядел округу, снова не увидел никакого движения и стал спускаться. У подножия холма высокая бузина скрыла меня от лагеря. Я пошел в обход. И когда уже почти миновал кусты и лагерь открылся взгляду между ветками, прозвучали первые выстрелы. Увидев, как падает тело, я ничком повалился в бузину. Честно скажу, в тот момент я струсил. Любой бы струсил, увидев людей, которые так быстро разделались с 4 опытными охотниками. У нас в округе бандитов почти не было. Изредка забредали, но в большинстве своем были трусоватыми. Нападали только, когда их было явно больше. Грабили, часто убивали. Но с этими бандитами было что-то не так. Бородатый здоровяк, выстрелив в Тагора, опустил пистолет с глушителем, перешагнул через труп и нагнулся над черным рюкзаком. Осторожно, стараясь не издавать ни звука, я потянул из чехла на бедре обрез-дробовик. Все 4 охотников лежали неподвижно. Мика, Петр, Ярик, Тагор. Неужели все мертвы? Между деревьями лицом ко мне стояли 2 бандитов. Слева тоже 2. Между трупами расхаживал бородатый главарь. В руках стволы, но не калаши, которые носили почти все в округе, а что-то смахивающее на G-52. Те, что слева, совсем близко. Я их мог снять дробью с одного выстрела, но остальные потом очень быстро убили бы меня, потому что их станет 3, а я так и буду 1. Потому что я всего лишь бывший студент, приехавший к бабушке отдохнуть на 3 недельки и живущий тут уже 3 года. А они профи, по повадкам видно. Такое впечатление, что бывшие военные, а я изучал высшую математику. И хотя за 3 года жизни в общине приобрел навыки и стрелка, и охотника, но с этими людьми мне не справиться. Бородач раскрыл черный рюкзак, заглянул в него, кивнул и повесил на плечо. И тут Ярик застонал. Оказывается, он был жив. Эх, если бы потерпеть ему еще чуть-чуть. Но он, скорее всего, не очень-то соображал в этот момент. Он тяжело перевернулся на спину и начал приподниматься, упираясь локтями в землю. Бородатый главарь резко обернулся, вскинув пистолет, но не выстрелил. Ярик еле двигался, грудь в крови. Бородач достал из ножен кинжал с черным лезвием и метнул его. Ярик рухнул навзничь. Из правой глазницы торчала рукоять ножа. Бородач подошел к нему, вытащил клинок, вытер о штанину убитого и отдал короткий приказ. Поправил лямку рюкзака и зашагал прочь вдоль кромки леса. Остальные поспешили за ним. Они не обыскали трупы. Не взяли ни оружия, ни припасы. Только черный рюкзак. Тот самый, предназначенный, как мы решили с Яриком, для призрака. Когда бандиты исчезли из виду, я выждал еще немного, слыша, как заполошно колотится в груди сердце. Поднялся и зашагал, сутулившись и спотыкаясь, к мертвецам. Раскладная лопата ударила в землю в последний раз, и большой ком земли упал на горку, состоящую из земли и камней, которая выросла на месте широкой могилы с четырьмя телами. И тут рядом прозвучало: «Что ты делаешь?» Вскинув лопату для удара, я развернулся. Предо мной стоял высокий, под 2 метра ростом, мужчина в брезентовом плаще, камуфляжном комбезе и высоких сапогах. У него была гладкая длинная борода, как у парней из старой группы ZZ Top с проседью. В руках калашников с подствольником. «Призрак?» – выдохнул я. «Ты? Предупреждать надо, когда подходишь!» Я посмотрел на свежую могилу и лежащий рядом крест из 2 толстых веток, связанных проволокой. Брови у призрака были кустистые и черно-белые от седины. «Я тебя помню», – произнес он. «Ты из общины». Выражение лица изменилось, и он снова посмотрел на могилу, а потом опять на меня, вопросительно. «Да», — сказал я после паузы и хрипло прокашлялся. «Они там, Мика, Ярик, Петро и Тагор. Я решил не копать 4 могилы, земля твердая, провожусь до ночи, а ночью тут одному нельзя». Призрак не стал причитать, соболезновать или жалеть меня. Да и я не ждал от него этого, он только спросил. «Я не вижу больше трупов. Кто на вас напал?» «Бандиты. Хотя странные какие-то». Он молча ждал продолжения. Я положил лопату и угрюмо заговорил. «Во-первых, они подобрались незаметно. Хотя на посту стоял Ярик, а он глазастый. И я наблюдал с холма. Я их пропустил, понимаешь? Получается, из-за меня, из наших никто не спал. Вдруг раз, бандиты уже возле костра». Про меня они не знали. Выходит, подошли к стоянке только-только, когда я уже ушел на холм. И напали почти сходу. Без подготовки такое провернуть надо очень хорошо уметь. Во-вторых, оружие у них не местное, и с глушителями. В-третьих, кроме черного рюкзака, они ничего не взяли. Даже Микину СВД не забрали. Может, ты мне объяснишь, зачем бандитам этот рюкзак? Мне казалось, что пока я копал, я успел немного успокоиться. Но теперь выяснилось, что нет. Перед глазами все время маячила одна и та же картина. Пуля пробивает затылок. Тагор падает лицом вниз. Бородач с пистолетом перешагивает через тело. И снова выстрел. Тагор, бандит, выстрел. Тагор, бандит. Одно и то же зацикленное действие. Раз за разом. Монотонно до безумия. Призрак повесил винтовку за спину и поднял крест. Осмотрел. И поскольку могила была готова, глубоко воткнул в землю. «Камней навалил?» Я лишь кивнул в ответ. Он внимательно оглядел рюкзак, скатки и оружие убитых охотников, которые я сложил в кучу. «Они ушли в лес?» «Нет, вдоль края двинулись, на восток». Призрак нахмурился, что-то прикидывая. «Тогда есть немного времени. Пойдешь со мной?» «Куда?» «Не понял я». «На перерез им». Я открыл рот, закрыл, снова открыл. Кулаки сжались сами собой. «С тобой идти? А кто ты такой вообще? Что я о тебе знаю? Наших убили из-за этого рюкзака. Что в нем? Кто эти бандиты? Почему напали?» Дрожащими руками я достал флягу и стал пить. Вода потекла по подбородку и шее, за шиворот. Призрак надолго замолк, будто взвешивал, что мне можно говорить, а что нет. Наконец решился. «Я не знаю, кто были эти бандиты, и что в рюкзаке, кстати, тоже. Вчера утром со мной связался ваш староста». Призрак коснулся ладонью правого бока, где на ремне, рядом с вместительной сумкой, висел черный футляр с торчащим из отверстия штырком антенны. «И сказал, что у него есть сюрприз, который поможет мне попасть на базу, на военную базу в лесу. Я почти 3 года пытаюсь проникнуть внутрь. Ты слышал про это? Она законсервирована. Закупорена так, что не пролезть нигде. То есть ты не знаешь, что в рюкзаке? Недоверчиво спросил я. Нет. Староста сказал только, что передаст это с охотниками. И тогда я предложил, что встречусь с ними утром возле блокпоста. Сначала удивился, что за дурацкие интриги с сюрпризом. После понял, он просто не хотел говорить в эфир. Призрак нагнулся, вытащил из кучи УЗИ Мики, повесил себе на ремень и продолжал. И вдруг, сегодня ночью, на мое жилище возле базы кто-то напал. Так вышло, что я ночевал не там, а в своем схроне, неподалеку. Услышал только взрыв, а когда пришел, там уже никого не было. Тогда я и заподозрил, что либо наши переговоры прослушали, либо в вашей общине есть предатель, который тоже заинтересован получить найденную старостой вещь. Спешил предупредить вас, но, видишь, не успел. Я ткнул пальцем в черный футляр с антенной. Но мы можем связаться со старостой. Давай предупредим поселок. С ночи эфир забит помехами. Понимаешь, что это значит? Я повернулся, скользнул взглядом по горизонту. Нет, пока никаких признаков. Но если он говорит правду, к нам приближается шторм. Слушай, я 3 года пытаюсь проникнуть на базу, добавил призрак за моей спиной. Но это комплекс спутниковой связи. Там двери по 10 тонн металла и 3 метра бетона в стенах. А то, что нашел староста... Ты знаешь, что он раньше работал на этой базе, ответственным за хозобеспечение? Он вроде бы был майором, кивнул я. А наша община живет в военном городке базы. Почему тебе так важно проникнуть туда? Конечно, там могут быть продукты, боеприпасы. Пандемия, перебил призрак. У меня есть подозрение, что база как-то связана с ней. Проникнем на базу. Возможно, раскроем тайну и пандемии, и штормов, и самого леса. Или хотя бы подберемся к ней ближе. Так что рюкзак для меня сейчас главное. Тем более, что за ним, откуда ни возьмись, пришли спецы, которых в наших местах никто не видел. Что, если пришли откуда-то извне? Но как мы их догоним? Они ушли давно, и не факт, что на базу... Я запнулся, сообразив, что сказал «мы», словно про себя уже принял решение. Снова наклонившись над вещами убитых охотников, призрак ответил. «Эти люди ушли вдоль кромки леса. Значит, решили идти безопасным путем, мимо топи. А я знаю короткий путь через нее и место, где можно устроить засаду. Но сам я не справлюсь. Нужен стрелок, который отвлечет спецов». Он поднял Микину СВД. «Умеешь этим пользоваться?» «Немного умею. Мика учил». «Так ты со мной?» Призрак протянул винтовку. Я молча взял оружие. Что тут было еще говорить? Не мог я просто так вернуться в поселок и сказать, что охотники, последняя наша надежда на выживание, убиты, и что запасов мяса на зиму мы лишились». Когда мы углубились в лес, призрак спросил, «Как тебя зовут?» «Макс», — ответил я, — «Максим». «От кого-то я слышал, что ты не местный?» Я пожал плечами. «Студент, учился на программиста, приехал сюда к бабушке на 3 недели и завис на 3 года. Бабушка умерла в первый же день катастрофы, а про своих родителей больше ничего не знаю, и про младшую сестру». «Программист», — повторил он. «Теперь понятно, почему ты такой сдержанный и молчаливый». Я ничего не ответил на это, а он вдруг остановился и поднял руку. «Стой! Слышишь?» «Что? Да, там!» Я выхватил обрез из чехла, а он поднял винтовку. Мы стояли на краю заросшего бурьяном сырого оврага, в небольшой прогалине, окруженной деревьями. «Кажется, в этих кустах...» Я показал на густые заросли между 2 дубами справа. Звук тихий, но близкий, если договорить не успел. Из кустов вылетел темный силуэт, врезался в призрака, сбил с ног, и вдвоем они полетели во враг. Следом прыгнул еще один зверь, волк-мутант, вернее, волчица. Она была меньше самца, прыгнула не так далеко, к тому же я уже был наготове, и, упав на одно колено, выстрелил ей прямо в морду. Волчица, будто налетев на невидимую преграду, свалилась в траву, дернулась и затихла. На спине ее был горб, вроде верблюжьего, сморщенный, весь в шерстистых складках. Часть дроби пробила его спереди. Из рваной дыры сочилась, пенясь и шипя, густо-зеленая жидкость. Во враге раздавались рычание и ругань, потом выстрел, звук удара, хрип. Я вскочил, выуживая из петли на ремне новый патрон, прыгнул к оврагу. Посреди смятого бурьяна на коленях стоял призрак. Крупный самец лежал на спине рядом. Из горла торчал охотничий нож. В груди, под шеей, рана от пули. «Эй!» – начал я. «Как у тебя?» Он вытащил нож из шеи мутоволка. «Волчицу завалил. Других поблизости не видно». «Все равно, карауль. Я быстро». «А что ты делаешь?» «Карауль!» – повторил он. Я встал боком к оврагу и поднял заряженный обрез. Призрак схватил мутоволка за морду, разжав огромные челюсти, вставил между ними нож, надавил, провернул. Задние лапы волка дернулись, тогда призрак выпрямился и полез наружу. В руке его был длинный волчий клык. «Это зачем?» – спросил я. «Как ножик сгодится, если рукоятку приделать?» «Да он же маленький совсем!» – удивился я. «Ничего, будет короткий нож. Зато острый, не тупится, сломать сложно. У меня в скроне лежал один, но пропал, когда его взорвали. Идем». Отряхнул плащ от грязи и листьев, он зашагал дальше. Земля стала мягче. Все чаще попадались лужицы воды. Деревья теперь росли реже. К тому же они изменились. Стволы почернели, мягкая кора висела влажными лохмотьями. С веток исчезла листва. Шагая вслед за призраком, я ощутил особый, кисловато-затхлый запах топи, который не спутать ни с чем. Даже здешний, обычный лес – место небезопасное. Но топь… К ней люди из общины старались вообще не приближаться. Мы обходили густые заросли, перепрыгивая с кочки на кочку. Лужи и протоки становились все шире, а осоки на пути все меньше, пока она не исчезла совсем. Мой спутник, внезапно остановившись, шагнул в сторону. И я увидел большую лужу, раскинувшуюся перед нами. В полуметре от поверхности, раскинув руки, висел крупный человек в брезентовых штанах, рубахе и распахнутой куртке. Одежда застыла, словно вокруг была не вода, а прозрачный пластик или янтарь. Из глаз и рта росли стебли или зеленые щупальца. Было не разобрать, что там такое. Оно было разом похоже и на растение, и на живое существо. Бледно-зеленые пучки медленно извивались, хотя течения не было. Меня передернуло. Я попятился и сдавленно сказал. «Это же большой!» «Кто такой?» – спросил призрак. «Охотник из нашей общины. Часто ходил один. Говорил, ничего не боится. Пропал с год назад». Голова человека в воде вдруг качнулась, и я схватился за обрез. Сквозь толстый пучок стеблей щупалец, торчащих изо рта, пробилась гроздь пузырей. Всплыв, они полопались на поверхности. «Твою мать!» Я ладонью вытер испарину со лба. «Запах! Вроде сладковатым чем-то!» «Идем отсюда!» Перебил призрак. «Это какой-то газ выделяется. Может быть опасен». Мы поскорее обогнули лужу и зашагали дальше, не оглядываясь. Со всех сторон висел туман. В нем черными столбами маячили стволы сгнивших деревьев без крон. Стояла тишина. Лишь иногда плеск и чавканье под ногами нарушали ее. А потом я услышал голос. Он звучал где-то впереди, тихий и зовущий, знакомый. «Мама?» – подумал я. «Как она попала сюда?» Эта мысль сразу исчезла, будто растворилась в тумане. Что-то светилось впереди. Мягкий свет лился из-под воды. Я ускорил шаг, спеша на зов, обогнал кого-то, позабыв обо всем на свете, потому что к голосу матери присоединился голос сестры. Она тоже была впереди, в тумане. Они ждали меня, ждали уже давно. Голоса звали, теплые, родные. Я побежал к свечению, которое становилось все ярче и ярче. Внезапно я споткнулся и упал, а потом меня схватили. Кто это? Какой-то высокий человек с темным лицом. Мутант, хозяин болот. Я задергался в его крепких лапах. Мутант силой разжал мой рот и что-то сунул в него. Горечь была адская. У меня свело челюсти, язык онемел, рот переполнился слюной. «Не глотай! Разжуй! Разжуй!» — сказал! «Разжевать это?» Стоя на коленях и держась за горло, я замычал в ответ. Голоса все еще звали меня. Вокруг полыхали белые огни. Призрак одной рукой крепко держал меня за волосы, не позволяя встать. «Разжуй таблетку!» Ничего не видя из-за слез, я сделал это. Проглотил. Затошнило. И наваждение прошло. Никаких голосов, никакого зова. Белое свечение угасло, но не исчезло совсем. «Что? Что это было?» Прохрипел я, выпрямляясь. «Аномалия», — сказал он. «Вернее, аномалии. Они в воде. Съешь вторую таблетку, только обязательно разжуй». На ладони лежала большая пористая таблетка, кажется, из спрессованной травы. Горечь еще стояла во рту, и я с возмущением оттолкнул призрака. Но он снова ткнул ее мне под нос. «Макс, мы тут не в игры играем. Ты поддался зову слишком быстро. Значит, опасность еще есть. Разжуй и съешь. И идем дальше. Опаздываем уже». Он снова зашагал вперед, сжимая таблетку двумя пальцами. Я спросил. «А что это такое?» «Мое изобретение. Долго рассказывать. Рецепт на основе аномальных растений. Действует как психотропик. Несколько раз спасало мне жизнь». Сглотнув, я сунул таблетку в рот, разжевал и скривился. После этого мы шли еще долго. Перешагивали с кочки на кочку, огибали черные деревья. Когда прошло уже много времени, я спросил. «Сколько еще до границ топи?» «Мы близко», — коротко бросил он. «Как тебя звать, призрак? А то будто герой из комикса». Он не ответил, и я задал другой вопрос. «Ты много знаешь про аномалии, мутантов? Даже в лес по просекам ходил. Почему не живешь в общине?» «Я не ходил по просекам. Я встречал тех, которые приходили по ним. И по их рассказам понимаю, что еще больше тех, кто не пришел». «А почему держишься один?» «Я не очень-то люблю людей». «Ну, я тоже не очень их люблю», признался я. «Но поодиночке теперь только бандиты или мародеры живут, или психи какие-нибудь». «Вы в вашей общине выживаете», — сказал он. «Сезон прожили и счастливы». «Не очень-то мы там выживаем», — пробормотал я. «Скорее уж медленно умираем. На эту зиму запасов вообще нет. Что теперь нам делать?» «В любом случае вы не интересуетесь прошлым, только настоящим. А я...» Он надолго замолчал и, наконец, закончил. «Я хочу понять, что произошло, в чем причина того, что произошло, какая сила перевернула мир, что нас ждет в будущем. Люди только стесняют чувства, привязанности. Практичнее быть одному и лишь поддерживать необходимые связи». Туман рассеивался, земля стала тверже. Все реже приходилось обходить лужи и протоки. Я нагнал призрака, пошел рядом. «Думаешь, база поможет разобраться в происходящем?» «Если бы не база, я бы вообще здесь не остался. Ушел бы». Призрак махнул рукой. «Далеко, чтобы понять, что происходит в мире». «Через лес?» «Это не день вопросов-ответов», — отрезал он. «Под ноги смотри». Я замолчал, сделав еще несколько шагов. Призрак добавил. «На этой военной базе есть защищенная ветка телефонной связи. Защита уровня А. Она почти наверняка пережила все шторма. Там связь с командными пунктами, с такими же базами. В 90-х годах ее даже с похожей штатовской соединили по спецканалу. Мы можем узнать, что происходит вокруг, понимаешь? Не отставай, нам уже недолго». Топь осталась позади. Таблетка призрака улучшила тонус. Я не чувствовал себя уставшим. Ноги сами несли меня вперед, к военной базе, куда одновременно с нами приближались убийцы. Базу окружало двойное ограждение. Бетонное и высокий сетчатый забор под током с колючкой поверху. Внутри стояли одинаковые коробки жилых блоков и несколько серых зданий. А в центре старый бункер. А еще там были огромные радарные тарелки на массивных основаниях. Туда. Призрак спешил, часто оглядываясь на лес. В бетонной ограде зияли проломы, а сетчатая была врезана в нескольких местах. Да и тока давно нет. Проникнуть на территорию нетрудно. Темно-красные всполохи близящегося шторма все чаще мелькали в небе. Каждый раз в ушах начинало звенеть, а поле зрения сужалось. По краям его возникала дрожащая темная кайма. Поэтому тусклые отблески аномалий у забора я заметил не сразу. На краю земляной площадки слабо серебрилась круглая лужа, будто там вырыли яму и залили ее ртутью. Иногда над лужей всплывало облачко дымного серебра, едва заметно мерцая, растворялось в воздухе. «Кислотное око», — сказал я, — «подходить нельзя, если оно уже такого размера, может плюнуть отравой метров на 10». «Аномалия нам поможет, бандиты войдут через ворота». Призрак показал на покосившиеся ржавые ворота с остатками двуглавого орла. «И аномалию от них скроют кусты», — кивнул я. «По моим расчетам, они будут здесь в течение получаса. Ты заляжешь на крыше той казармы. Как только они проходят мимо грузовика, стреляешь в того, кто с черным рюкзаком. Сможешь снять с первого выстрела?» «Постараюсь, но чуда не жди». «Я буду у грузовика. После выстрела спускайся с крыши и быстро меняй позицию. Твоя задача – отвлечь их огонь на себя. У меня есть световая граната. Как только они начнут на тебя охоту, я бросаю гранату и атакую их с тыла. Вопросы?» «Ты хочешь их сам всех положить?» «Если хорошо прицелишься, сильно мне поможешь. Все, давай к казарме». Нет ничего более муторного, чем лежать в засаде. Минуты тянутся, как часы. Я снова прильнул к прицелу, осматривая окрестности. Вот под грузовиком лежит призрак. Если не знать, то ни за что не догадаешься, что этот продолговатый холмик – человек. Вон аномалия, гладкая, как зеркало, спокойная. Перевел взгляд на ворота. Никакого движения. И так уже давно. В прицеле что-то мелькнуло. Я повел стволом обратно. Показалось или «Есть!» На дереве за воротами сидел наблюдатель в маск-халате травяного цвета с биноклем, направленным в мою сторону. Через прицел казалось, что он смотрит на меня, и я с трудом удержался, чтобы не нажать на спусковой крючок. Медленно отполз глубже, в тень чердака, продолжая рассматривать человека. Он не заметил меня, спокойно отвел бинокль от лица в темно-зеленых полосах, глянул вниз и сделал несколько знаков. Несмотря на полосы, я его узнал. Один из тех бандитов, только экипировка армейская. Что получается? Если на дерево залез наблюдатель, значит, в ворота они, как бараны, не попрут. Страхуются, готовые к возможной засаде. Я посмотрел на призрака. Он лежал на боку, уставившись на меня в бинокль. Как только понял, что я вижу его, показал на свое ухо, от которого тянулся проводок к рации. Ткнул рукой в сторону сторожевой вышки, стоящей на краю базы. Он засек их радиопереговоры. Я перевел прицел на вышку. Вовремя. С длинного сука, растущего за бетонным забором дерева, на вышку перебрался боец, в такой же экипировке, как у наблюдателя. Достал из-за спины обмотанную камуфляжем снайперку. Когда я снова посмотрел на призрака, он жестами показал мне, что моя цель – снайпер. Но стрелять нужно только после того, как все бойцы зайдут на территорию базы. Ладони вспотели. В животе сжался тугой комок. Все пошло не по плану. Это же действительно настоящие спецы. Теперь ясно, почему они так легко положили охотников. Наблюдатель с дерева уже исчез. Значит, сейчас они будут заходить на базу под прикрытием снайпера на вышке. И что делать? В ворота быстро по одному проскочили два бойца. Разбежались в стороны. Залегли. Так, осталось еще двое. Где они? Ждут за забором или решили зайти с другой стороны? Сердце громко колотилось, и вдруг я понял, что в таком состоянии не смогу сделать точный выстрел. Мика советовал глубоко дышать и думать о мишени отвлеченно. Но то были только мишени, а здесь? Двое бойцов стали двигаться в мою сторону. точнее, в сторону бункера позади меня, поочередно останавливаясь через каждые метров 10, пока один быстро перебегал, второй, стоя на колене с поднятым стволом, осматривал периметр впереди. Глушители они сняли. Слаженно работают гады. Вот они уже возле грузовика, под которым залег призрак. Вот обходят его с двух сторон. И хотя призрака они не заметили, я понял, что шансов у нас нет. Бойцы держатся в рассыпную. Напарник не сможет застрелить их всех. Даже если я сниму снайпера. Вдруг оба бойца остановились и залегли. Я перевел взгляд на ворота. Вторая пара вошла следом за первой. Эти двигались почти без остановок. На спине одного был черный рюкзак. Когда они достигли грузовика, бородач с рюкзаком дал отмашку первым двум двигаться дальше. Вторая двойка остановилась. Оглядев грузовик, бородатый сместился за железную кабину и пропал из виду. Больше медлить нельзя. Я навел прицел на снайпера, задержал дыхание и плавно выжал спусковой крючок. В оптике различил, как откинуло голову сидевшего на вышке человека. И тут же снизу донеслись короткие автоматные очереди. Я рывком перевел ствол на грузовик, надеясь, что бородач высунется из-за кабины. Похоже, призрак вступил в бой, но я нигде его не видел. Вдруг через грузовик перелетело что-то небольшое. Граната! Я зажмурился и опустил голову. Внизу закричали, грохнуло, полыхнуло. Вреда граната нанесла немного. То ли они заметили ее, как и я, то ли призрак неудачно бросил. Лишь один боец потерял ориентацию. Тот, который шел в паре с бородачом. Он лежал на земле и беспомощно крутил головой, хотя оружие из рук не выпускал. Я взял в прицел каску одного бойца, хорошо заметную среди проросших недалеко от грузовика кустов, и выстрелил. Каска аж подпрыгнула. Рядом с ней замелькали вспышки выстрелов. Возле меня кучно легло с десяток пуль, и я быстро попятился от края крыши. Все, обе наши позиции обнаружены. Отступив на пару метров, вскочил. Внизу раздался взрыв гранаты. У призрака гранат не было. Я выглянул сквозь дыру в скате крыши. То, что я увидел в следующие несколько секунд, запомнил на всю жизнь. Так быстро люди не двигаются. Призрак короткими перебежками приближался к ближайшему бойцу. Очередь в 2-3 выстрела. Прыжок. Еще 2 выстрела, и он возле противника. Тот почти в упор стреляет в него. Но пули идут туда, где уже никого нет. Еще выстрел. Из головы вылетают брызги крови. Призрак прыгает дальше. Между ним и вторым бойцом оказывается дерево. Противник смещается в сторону и открывает огонь. Но слишком поздно. Призрак рядом. И 2 пуль ему хватает, чтобы покончить с врагом. Я перевел взгляд на третьего, ослепленного световой гранатой. Уже пришедший в себя боец замахивался. «Граната!» Выкрикнул я, вскидывая винтовку. В прицеле возник затылок спеца. Я выстрелил. Голова исчезла, а потом раздался взрыв. Голова возникла опять. Я не попал. Боец побежал, петляя, не давая мне прицелиться. Я вел за ним стволом, пытаясь совместить перекрестие с силуэтом внизу. И вдруг понял, что спец, контуженный взрывом гранаты, бежит прямиком к аномалии, не замечая ее. Аномалия полыхнула серебром. Взвился сноп ртутного дыма. Человек захлебнулся криком, провалившись по щиколотке, потом по колени. Все его тело налилось ртутью, словно он был роботом-терминатором из жидкого металла. Тусклая вспышка, и он разлетелся серебряными брызгами. Я ломанулся вниз по лестнице, уверенный, что призрак мертв. Выскочил на улицу и увидел, что он поджидает меня, стоя возле грузовика. «Нормально, Максим», — сказал он. «Со временем из тебя может получиться толковый боец». Громко выдохнув, я опустился на ступеньки у двери. Пот тек по лицу. Сердце отбойным молотком стучало в груди. «Жаль, не вышло взять языка», — добавил призрак. «Я пытался. 2 сорвалось. Одного убили осколки их же гранаты, а тот, которого я ослепил, в аномалию вбежал с перепугу». «Как ты смог?» Чтобы закончить фразу, пришлось сделать пару глубоких вдохов. «Как ты мог двигаться с такой скоростью? Это что, тоже какие-то твои аномальные таблетки?» Призрак молча пошел вокруг грузовика. И я вскочил, вспомнив про бородача. Тот лежал за машиной. Тело его было изуродовано близким взрывом гранаты. «Не ты его убил, и не я», — сказал призрак, покосившись на меня. Ногой перевернул мертвеца спиной кверху и стащил с него небольшой черный рюкзак. Раскрыв его, он сунул внутрь руку и достал бледно-зеленую, в камуфляжных разводах, металлическую коробку. Брови призрака поднялись. Он криво улыбнулся и хлопнул по ящику ладонью. «Что это такое?» – спросил я. Он положил устройство на асфальт, сел по-турецки. «Армейский ноутбук». «С защитой от электромагнитного излучения?» Призрак кивнул, и тогда в моей голове сложились 2 и 2. «В нем ключи доступа в бункер базы». «Во всяком случае, я надеюсь на это». Он не стал сразу открывать лэптоп, сначала обыскал труп. Из нагрудного кармана достал залитую кровью фотографию. Оглядел и протянул мне. Я посмотрел. Там был молодой горбоносый мужчина. «Доктор», — сказал я, уже ничему не удивляясь. «Это наш общинный доктор. Откуда?» «Вот и нашелся предатель, из-за которого убили охотников», — сказал призрак. «Тот, который сообщил спецам, что рюкзак с лэптопом понесли навстречу со мной. Как зовут этого доктора?» Я недоуменно нахмурился. «Не знаю. Странно. Но, наверное, кто-то вообще не знает. Он появился у нас с месяц назад, сразу после последнего шторма. Сказал, что они караваном переезжали на новое место, потому что на их поселок напирал лес. На караван напала банда, всех перебили, а он смог дойти до нас. Врачом он оказался хорошим, вот и стал жить в поселке». «Понятно», — кивнул призрак и перевернул труп на бок. «Черт, а это как здесь оказалось?» Он снял с ремня большую изогнутую трубку мобильного телефона древней модели. «Зачем им спутниковый телефон? Они же не работают». В небе над базой громыхнуло. Я даже присел слегка. Над головой потемнело. Сквозь облака пробивались красные всполохи. Во время боя я забыл про близящийся шторм, а он совсем рядом уже. «Призрак!» – позвал я, но он не слушал, уставившись в телефон. Через его плечо я заглянул в зеленоватый экран. В списке контактов был всего один номер. Помедлив, призрак вдавил кнопку вызова, поднес трубку к уху, послушал. Недоуменно сказал: «Нет». «Постойте!» И, выругавшись, опустил телефон. «Кто тебе ответил?» – спросил я. Он молчал, глядя в одну точку. «Эй!» – я кулаком пихнул его в плечо. «Кто тебе ответил?» «Женский голос», – пробормотал он. «Синтетический, то есть голос компьютера. Сначала произнес слово «вектор», потом запросил голосовой пароль, и все. Тишина и гудки». «Пароль? От чего пароль?» «Не знаю», – отрезал он. Снова нажал кнопку вызова. «Еще раз. Еще». «Отключили номер». «Как отключили? А почему ты...» «Еще раз. Компьютер сказал, назовите свой голосовой пароль. Я начал говорить. Там сказали, идет обработка пароля. А потом отключили». Призрак встал. «В любом случае мы узнали кое-что важное. Некоторые спутники работают. Связь на планете есть. Непонятно, откуда пришедшая военная бригада и ваш доктор как-то со всем этим связан». В небе снова загрохотало, и темно-красная вспышка накрыла мир. Шторм должен был начаться с минуты на минуту. «Бункеру!» Призрак сунул лэптоп с телефоном в черный рюкзак и побежал вокруг грузовика. «Нужно спрятаться внутри!» Бросив последний взгляд на убийцу, я заметил окровавленную цепочку на его шее. Потянув за нее, вытащил из-под воротника узкий металлический контейнер, похожий на патрон, с выгравированной надписью буквой «З». В небе громыхнуло. Сжав контейнер, я побежал к старому бункеру, центральной постройке базы, приземистому зданию, без окон и с бронированными дверями. Призрак был уже возле них. Поставив раскрытый лэптоп на бетон, присел. Пальцы бегали по клавиатуре. «Похоже, надо искать другое укрытие», – бросил он, не поднимая головы. Я склонился над ним. На черном экране были слова «Активируйте ключ доступа». «Что это значит?» «Лэптоп работает как передатчик. В бункере есть приемник, который должен дать сигнал на ворота, чтобы те раскрылись. Но нужен код». Он посмотрел на небо. «Времени совсем не осталось. Надо прятаться. Только где?» «Вот». Я сунул ему в руку гильзу на цепочке. «Нашел у того бородатого. Висело на шее». Призрак одним движением скрутил металлический колпачок. Под ним оказалась серебристая пластина. Несколько секунд он рассматривал ее. Затем повернул лэптоп и вставил в гнездо на боку. Пробежал пальцами по клавишам. По монитору быстро поползли строчки цифр и букв. Внутри двери едва слышно загудело. Строчки на экране слились в белесый столбик. В двери щелкнуло. И толстая стальная плита поползла в бок. Призрак подхватил лэптоп. Вскочил. Открылся просторный холл с низким потолком, тускло освещенный панелями дневного света, работающими через две. Мы шагнули внутрь. Призрак, оглядевшись, вдавил кнопку на стене рядом с входом. Снова загудел механизм, и плита стала закрываться. С тихим лязгом она отрезала нас от начинающегося шторма. Теперь глухую тишину бункера нарушало лишь слабое потрескивание светильников и наше дыхание. «За мной!» Призрак уверенно пошел вглубь коридора. Похоже, он был здесь не впервые. Эту комнату мы нашли на минус третьем этаже, куда спустились по решетке лифтовой шахты. Лифт не работал. Его крыша виднелась метрах в 20 ниже. На двери комнаты была табличка «Контрольный центр». Внутри, помимо алюминиевой мебели, стояли компьютеры. Призрак скинул свой брезентовый плащ прямо на пол. Бросил черный рюкзак. Я подобрал их, положил на стол и сел в стороне, наблюдая. Он сновал от компьютера к компьютеру, щелкал клавишами, и одна за другой машины оживали. Вместе с ними пробуждались и экраны на стенах. Что они показывали, я, хоть и был программистом, понять не мог. Какие-то синусоиды, колонки цифр. Призрак, рассматривая их, кивал и бормотал себе под нос. Он несколько раз выругался, хмурясь все сильнее. Что-то шло не так. Наконец сказал. «Спутники, дававшие информацию на эту базу, перепрограммированы на другие точки доступа». «И что это значит?» «Значит, ваш староста оказался прав. Он утверждал, что в самом начале пандемии, когда ничего толком было неизвестно, а по телевизору говорили о локальных вспышках болезни от пыльцы, как-то ночью из городка заметили десятки взлетающих над базой вертолетов. Они увезли часть персонала, ученых. Когда утром некоторые военные, в том числе он, пришли на работу, здесь уже никого не было. А через день произошел первый шторм в этих краях. Я не знал эту историю. А я знал. Спутники перенацелены, людей нет, база законсервирована. Значит, кто-то знал о приближающемся первом шторме. Вдруг из скрытых в стенах динамиков полилось шипение, а потом голос. Говорили по-английски. Голос отдавал металлическим звоном, словно принадлежал роботу. Но это было скорее дефектом динамиков. Группа Z, группа Z. Задание выполнено. Мы переглянулись. «Группа Z» осенила меня. Вот что означала гравировка, название группы. То есть именно их здесь ждут. Но призрак, похоже, надпись не заметил, когда в спешке открывал дверь. Потому что он подскочил к одному из компьютеров, нажал несколько клавиш и на отличном английском, слабо скрывая волнение, заговорил. «Прием! Это база СК-21! Это база СК-21!» Я знаками показал, чтобы он замолчал, но он отмахнулся от меня. «СК-21?» Удивились на той стороне. «Кто говорит? Ничего не понимаю». «Я подполковник 4-го управления ФСБ России Роман Багров. Я на базе СК-21. В нашем районе много выживших. Я...» Раздался негромкий хлопок, и динамики смолкли. «Подождите!» — крикнул призрак, яростно нажимая другие клавиши. Но все было без толку. Он ссутулился, упершись локтями в колени. Положил лоб на кулаки и закрыл глаза. «Значит, Роман Багров?» — спросил я. После длинной паузы мой спутник заговорил. «Макс, я инженер системы связи. Работал на армию. Консультировал по разным проектам. Последние 2 года занимался инспекцией баз, входящих в систему противоракетного мониторинга. Как раз в то лето приехал сюда, поэтому и знаю часть кодов доступа и паролей. Когда с базы всех эвакуировали, я был недалеко, сумел выжить, потом пытался попасть внутрь. Через спутники можно многое узнать. Например, есть ли жизнь в других регионах, попытаться засечь активный радиообмен, хотя бы понять, в какую сторону следует идти отсюда. Но наши спутники переподчинили, понимаешь? Какая-то сила — это они. Мы убрали их группу «З». Ты обратил внимание? На ключе была гравировка «З». Жаль, что не получилось захватить языка. Многое бы узнали. «Есть еще доктор», — напомнил он. «Как только шторм закончится, мы поднимемся на поверхность и выйдем на связь со старостой». «Здесь большой продуктовый склад», — повторил призрак. «Как меня слышно? Прием!» «Черт! После шторма остаточные помехи!» «Староста, меня слышно?» «Повторяю, на верхнем этаже центрального бункера находится большой продуктовый склад, консервы, крупы. Вы будете обеспечены едой на пару лет. Меня интересует кое-кто, живущий у вас. Человек, которого вы называете доктор». «Что?» Небо прояснилось. Дул прохладный ветер, шелестели кроны деревьев вокруг базы. После короткого разговора со старостой выяснилось, что наш общинный доктор исчез. Во время шторма люди из общины отсиживались в небольшом бомбоубежище под домом администрации. И вдруг кто-то заметил, что доктора нет. Когда все закончилось, поднялись и не нашли его нигде. А в доме, где он жил, не осталось вещей. «Я понял, майор», — заключил призрак. «Мы кое-что выяснили здесь, но мало. Вход в бункер открыт. Со склада захватим еду для себя, но большая часть будет дожидаться вас. Приходи со своими людьми как можно быстрее, пока сюда не наведался кто-то другой». Отключившись, он добавил: «Надо снова обыскать трупы спецов. Кто бы их ни прислал, можем найти что-то полезное». Но найти нам ничего не удалось. Тел не было. Не веря своим глазам, мы обошли грузовик. А потом я проверил вышку, с которой снял вражеского снайпера. Мутанты не ходят во время шторма. Они не могли утащить мертвецов. «Макс, иди сюда!» — позвал призрак, и я поспешил обратно. Он стоял над идеально ровным черным кругом в асфальте. В круге поблескивали красные крапинки и прожилки. Будто следы застывшего расплава. Только я никогда не слышал про красный металл. «Это что?» – удивился я. «Послушай, снайпер тоже исчез. Кто их забрал? Как? Ведь был шторм!» Ничего не сказав, призрак ушел куда-то за грузовик. А я сел на подножку грузовика, бездумно глядя на обугленный круг, и стал размышлять над своей жизнью. Мне было о чем подумать. Когда на меня упала тень, поднял голову. Человек по имени Роман Багров и по прозвищу Призрак стоял рядом, сложив руки на груди, и молча глядел на меня. «Ну что, ты отомстил за охотников? Думаю, ты понимаешь, что я собираюсь делать дальше». «Идти через просеки? Через лес? До следующей базы?» «Да». «И далеко она?» «Будем разбираться». «Там может быть то же самое. Перенаправленные спутники и мертвые компьютеры». «Ты хороший программист?» «Был», — пожал я плечами. «Слишком давно не работал с кодом». «И все равно ты разбираешься в компьютерах. Можешь мне понадобиться. Можешь помочь». «Зачем тебе все это, призрак?» Он развел руками. «У меня будет цель в этой жизни, а не просто ожидание, когда эта жизнь закончится. Через день или год». «Ты даже не хочешь подождать, когда сюда придут староста с нашими?» «Незачем. Вдвоем легче. Есть кому прикрыть спину. Ты же пойдешь со мной?» «С чего ты решил, что я пойду?» Я прожил в поселке 3 года, но никто из членов общины не был мне близок. Разве что Тагор и Ярик. Но теперь они мертвы, а я отомстил за них. Больше ничего не держало меня в этих местах. Поняв мой ответ по выражению лица, призрак впервые на моей памяти улыбнулся и сказал: «Давай, поднимайся, Максим. Путь не близкий, и он будет труден, но мы дойдем». Макс Летов, Старый Бункер.